Изабелла не находила, подобно своей матери, удовольствия в каком-либо искусстве. Мария Христина любила рисовать и рисовала очень хорошо. Или в изучении какой-либо науки, или в рукоделии. Она была более склонна предаваться различным удовольствиям и вполне наслаждаться тем высоким положением, которое судьба назначила ей при рождении. Она не обращала внимания на страсти своих близких родственников. Предоставляла королю, своему супругу, любить охотиться и молиться, сколько ему было угодно. Не мешала герцогу Рианцаросу всячески накоплять богатство, часто незаконными, бессовестными средствами. Предоставляла своему зятю, инфанту Себастьяну, его картинную галерею. Но зато и никто из них не должен был ей мешать, а предоставить ей предаваться наслаждениям, что, впрочем, все они и делали. Приятное известие, полученное Изабеллою в начале этого года из Парижа, именно о бракосочетании императора Людовика Наполеона 29 января в церкви Богородицы, Нотр-Дам, с прекрасной Евгенией Монтихо, испанской донной, которую королева знала и которой благоволила, все-таки не могло поправить бесчисленных признаков волнения в Мадриде. Изабелла была в высшей степени возмущена этим, как она выражалась, дерзким и несправедливым недовольством толпы, и даже отказалась принять отставку министерства с целью еще раз попытаться строгостью одолеть бурю. Однако мрачное настроение в Мадриде росло, и возникали все новые признаки приближающегося восстания. Ввиду всего этого, королева должна была решиться по совету Серано и Прима назначить новое министерство. Но и на этот раз она имела несчастье или близорукость выбрать в июле 1853 года людей, совершенно неспособных исполнить трудную задачу, к которой они были призваны. Сарториус, возведенный в звание графа Сан-Луиса, журнальный писатель, был очень способный человек, но все-таки не годился в министры-президенты, для которого, кроме ума, требуется еще многое, чего ему недоставало. Де Молинс, Кастро, маркиз де Герона, Доменек и генерал Блазер были его товарищами. Большинство из них не имело даже настолько прозорливости, чтобы понять, что в эту минуту взволнованное государство могло спасти только решительное исполнение реформ, обеспечивавших народу справедливые уступки и долженствовавших положить конец беспорядкам, беспрестанно повторявшимся в грубом и самовольном войске. Нарвается храброго воина, который прежде всего заботился о дисциплине, зная по опыту, что испанские военачальники всегда на волос от восстания, Нарвается не хватало королеве среди толпы дурных советников, которые, кроме того, разоряли всегда без того уже совершенно истощенную государственную казну частой сменой министров, тем, что финансы истощились уплатой такой массы пенсионов, каких не платила никакая другая страна. Олуцага, срок ссылки которого давно прошел, опять показался в придворных кругах с улыбающимся лицом и ловкими речами. Но друзьям его казалось, как будто всегда развязно и любезно сияющее лицо его претерпело перемену с начала 1853 года. Первые морщины вдруг показались, точно вызванные тайным горем. У него на лбу и на щеках около глаз. Евгения Монтихо сделалась императрицей французов. Но никто не подозревал, что происходило в душе вечно улыбающегося дипломата.